по щекам ее разлился слабый румянец. «Ты прав. Кто встал на оборону отчизны, жизнь для того — мгновение. Сон. Жизнь наша — не наша. От случая никто не убережется. Но сами мы не смеем бросать ее бесцельно под ноги врагам. Ты видел, что и я умею смотреть прямо в глаза смерти. Не страх перед местью Тамары теперь говорит во мне. Когда бы отчизна звала тебя в это мгновение, я сама бы сказала тебе «иди и умри». Но в жертву безумию я не отдам тебя. Нет. Мы подождем, пока вернутся наши разведчики, и тогда я сама проведу тебя до волчьих байраков. Я трижды жизнь свою полагала за твое спасение, Мазепа. И жизнь твоя мне теперь дороже моей». Последний возглас вырвался как-то неожиданно у Марианны. В голосе ее задрожала глубокая, страстная нота. В комнате водворилось молчание. Мазепа молча поклонился, приложив руку к груди. Прошло несколько дней после Покровской ярмарки. Старик Сыч успел уже упаковать все закупленные им на долгую зиму припасы, лошадей откормить и повозки привезть в полный дорожный порядок. Но, тем не менее, отъезд его все откладывался со дня на день. Правда, на этом настаивал больше батюшка. Не только по долгу гостеприимства, но и по причине упорных слухов, что татарские загоны появились в правобережной Украине. Последнее обстоятельство убеждало и Сыча подчиниться благоразумному совету своего друга и пообождать, пока эти татарские полчища станут уже под хоругвь гетмана и тронутся по определенному направлению в поход. До того же времени отряды их могли рыскать по всем окрестностям и производить грабежи и насилие безнаказанно. За свой хутор Сыч был покоен, так как он терялся в степной глуши далеко от дорог. Но чтобы добраться до него, нужно было перерезать несколько шлюзев и несколько речек. А тут и могли они наткнуться на какой-либо загин или на татарский разъезд. Оттого-то Сыч волей-неволей должен был поджидать более благоприятных известий. Хотя дорогое родное гнездо и тянуло его к себе все больше и больше. Галина, охваченная неотступной тоской, была сначала обрадована вестью, что скоро она возвратится в свой хутор, где отдохнет в уютном родном уголке от людских докучных речей, от любопытных взоров и от пестрой ей чуждой толпы. Там, в тишине и уединении, казалось ей легче, если не проспать, то хоть убаюкать на время свою безутешную скорбь, свою тугу. Но в последнее время, когда отъезд уже был совершенно решен, Галине стало жаль расстаться с Арысей, своей единой, щедрой подругой, которой она привязалась в последнее время всей своей нежной и отзывчивой на ласку душой. Она теперь почти не отходила от Арыси, помогала ей во всех ее работах и признавалась со слезами на глазах, что ей будет невыносимо тяжело без посестры, что если бы она поехала пожить с ними на хутор, то она, Галина, была бы почти счастлива. Арыся же все эти сердечные излияния подруги принимала странно, шутливо, с какой-то затаенной улыбкой, с загадочными недомолвками или с напускным равнодушием. Иногда она просто побранивала Галину за ее несуразную прихоть уйти в глушь, в яму от жизни, когда последняя теперь так полна и бурно течет. Иногда она упрекала ее за холодность, за то, что ей ничем не угодишь. Но большей частью она задорно подтрунивала, что Галина как не торопится, а в конце концов не поедет. Что она знает такое слово, скажет его, и Галина останется.